подкладные судна, зонды, проволочные петли, уголь, зажим Аллингама, не забудь о зажиме Аллингама и шприц Хиггинсона. Спеленай меня, ох, спеленай меня суровым полотном. Телефонируй хирургу Бетти, Боулсбридж, два с хвостиком. Гляди, пот у меня желтый, гляди, как он пачкает пеленки. Гной доброкачественный, желтый, сладковатый и тусклый. Губкой быстро сотри с меня ночной чехоточный пот. Стерилизуй иглы для родимых пятен, у меня их пять. Вытри его мягкой тряпочкой, положи в стакан, предложи ему немного молока, посоли его чуть-чуть, и он извергнется. Прополоскай его немного, и он снова это сделает. Смажь меня костяным маслом. Сильно сожми мои ступни, все-таки они слишком сильно. Поверти пальцы ног во всех направлениях, разотри малые мышцы, разотри большие мышцы, сожми мои ноги по отдельности, сильно проведи рукой вверх, помассируй мышцы очень сильно, массируй, постукивая, поколачивая и поглаживая. Сожми живот обеими руками, сильно вдави брюхо, аж в толстую кишку, будь тверда во всем. Помазание оспенным язвам и угадай, в какой руке спрятано. Покрытый горгонзольным лаком, я испускаю дух. Вперед на седьмое небо. Кроткое ее прелестное белое лицо смотрит в сторону, грудь и живот выдаются вперед. Она сносила его насмешки с какой-то противовоздушной бдительностью, и от этого, пока он, стискивая мочевой пузырь под щегольским плащом, тащился по Тюильри к остановке А1 Бис, ныне АА, его подвижные губы кривились в усмешке. Водители трамваев хихикали, глядя, как я с трудом переставляю ноги в надежде, что Венеция разрешит мою жизнь. Мои ноги, мои большие ноги с вечными мозолями. Очень изящно, очень умно и проницательно. Смеральдина Рима. Как долго, о Господи, как долго это тянется. Это скверный диалог, произнесла она с горечью. «Бог мучил меня всю жизнь», — добавила она с замечательно поясняющим жестом. «Нельзя так говорить с Офелией. Почему ты ешь эту собачью бурду, пытаясь быть самим собой?» Я должна засмеяться. Не поворачивая головы, не изменив позы, она резко легнула его свитком. «Ох, а я мечтала, что он придет и кончит, и назовет меня душкой-помпушкой и уложит в двуспальную кроватку мой мальчишечка». Мои дни розы, дни красоты, сними дикий срам с моих срамных губ, с моего срамного холмика, новейшая из новых владычица, а новостей, это я, прокаженная похотью, мне нехорошо, ох, лучше б мне быть воробушком, для моей ряженой птички, птичка и ветка, для моего нечестивого гнилого половника». Быстро на помело улетучился на шатырь, и испарилось вино первоцвета, и пилоточка обглодана, не последний день красоты, красной поры. Последний день красоты, красной поры, раскрылась роза и уколола шипом. Шлюха, отступая к окну, чтобы встретиться с ней лицом, шлюха-шлюха с внезапной жаждой жизни и страстью Дмитрия Карамазова. Но он был только Белаковой, а поэтому попытался опереться ягодицами о подоконник. Опустошенный, его сердце тронуло больше, чем если бы он услышал звуки трубы, и нужда его пришла как человек вооруженный. Шлюха в диапазоне прозаической поэмы, ищущей подставку для жопы. Тогда гордая адская красавица-блондинка отступила. Или, возможно, нам показалось, что отступила. С суровым безразличием суккуба, моей усопшей инфанты. Ох, Шопенгауэр переступил через крепенькую греческую рабыню с мальчишеской грудью, или охотницу, или крепенькую танцовщицу, в назначенный вечер, вниз по гальке, через потеющую, алчащую озноба билетис, спешащую навстречу деянию тьмы, на жестких простынях гальки, что терзает наши жаркие шкуры, наши сухие шкуры и ломает кости наших чресел, наших плеч ночь напролет. Если она выйдет шлюхой, позорящей, расходующей плоть, насильно прижимающей мои лопатки, мои ягодицы к твердым ледяным ягодам галечника, впивающимся в почки, крепенькая и маленькая, и ох, такая ладная,